во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сию честь Авраам люсущу, юже свеза сатана, все 18 лет. Дорогие наши, други наши, сегодняшнее воскресное евангельское чтение особенно дает нам повод говорить о бытии дьявола, о разрушающей смертоносной деятельности его. И жизнь наша теперешняя настоятельно требует, чтобы мы все очень внимательно отнеслись к этой теме. Ибо незнание наше, или стыдливое замалчивание, или даже отрицание бытия этой страшной силы делает нас пред ней совершенно безоружными, и она может вести нас, как овец на заклание, в погибель. Ведь мы порой и даже часто перестаем понимать, где свет, где тьма, где жизнь, где смерть. И самой большой победой этой силы, без сомнения, надо признать в том, что она многим поколениям людей внушила, что ее нет. Но до некоторого времени, пока духовное зрение людей еще не было совершенно атрофировано, дьявол действовал силой внушения. Теперь же, в наше время, когда наша беспечность и духовный сон обнажили нас от покрова Божией благодати и силы Духа, Он встает перед нами во всем своем злобном обличии. Он выступает как живая реальность и реальность лютая. Господь в свое время возвестил всем живущим на земле и верующим Слово Его, предостерегающие духовное, настораживать и призывать к особенной бдительности Слово Свое. Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. А в другом месте Писания говорится о нем же. И не нашлось ему места на небе. И в страшной ярости сошел он на землю, чтобы ходить по ней, обитать на ней и рыкать акелев, ища кого поглотить. И стал он губитель дьявол, князем мира сего. А вместе с ним водворились и властвует на земле бесчисленное полчище его клевретов. И с тех пор местом обитания их стала голубая бездна, которая отделяет церковь воинствующую от церкви торжествующей. А самый первый и горький опыт его коварной власти на себе понесли наши праотцы Адам и Ева. Ибо его стараниями они познали сладость греха и вкусили горечь смерти. А он с тех далеких времен без устали делает свое дело. И главной его задачей на все времена была, есть и будет борьба с Богом за души людей. где место битвы есть сердца человеческие. Все совершается там, в сердце. Там уместится и бездна ада, и там искра веры, сохраненная Богом от притворного дыхания вражия, родит пламень божественной любви, ходатай вечной радости. И нам с вами, други наши, надо пристально всматриваться во все происходящее и вокруг, и лично с нами события. Надо знать свое сердце, ибо невнимание и незнание не оправдает нас в день страшного суда, который неотвратимо приближается к земле. Идите от меня, проклятие, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, скажет Сын Человеческий тем, кто не знал, кто не хотел знать. И примеров одержимости и насилия людей бесовской силой много в Писании. Это и сегодняшний евангельский образ женщины по 17 лет согбенной, связанной. Глава ее достигала земли, связанной от дьявола. Это и двое одержимых, живших в гробах, могильных склепах, сильных, страшной бесовской силой, именно этой силой разрывали они кованые цепи, коими пытались связать их неуправляемые разумной силой действия. Это и бесноватый, которого бес бросал то в огонь, то в воду, желая погубить его, и многие, многие другие. И всегда Господь исцелял бесноватых, не называя беснование естественной болезнью. Он прямо признавал виновниками ее бесов и изгонял их. Но эти примеры по жестокосердию нашему и недомыслию не трогают нашего сердца, когда мы читаем или слышим о них. Ведь это было когда-то и где-то, а многие даже имеют дерзость в глубине сердца усомниться примером чужой жизни, а некоторые идут еще дальше, неверием отвергая слова Божественного Писания. Но вот теперь нам с вами уже и неотдаленные примеры, а наша с вами собственная жизнь дает знать о насилии и тиранстве над нами и самого дьявола, и сынов противления, то есть людей, которые стали исполнителями его злой воли на земле. Слушайтесь внимательно, дорогие наши, слова святого пророка Божия Исаии. Слушайтесь и вдумайтесь в слова этого ветхозаветного богослова. Земля опустошена, конец и совершенно разграблена. Сетует уныла земля, поникла уныла вселенная. Поникли возвышающиеся над народом земли, и земля осквернена под живущими на ней, ибо они приступили закон, изменили устав, нарушили вечный завет. Зато проклятие поедает землю и несут наказание, живущие на ней. Зато сожжены обитатели земли, и немного осталось людей. Злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодействуют. Земля сокрушает, земля распадает, земля сильно трясется, шатается земля, как пьяный, и качается, и беззаконие ее тяготеет на ней, она упадет и уже не встанет. Пророка Исаии книга, глава 24, стихи с 3 по 21. Не о нас ли, или о нашем ли времени, говорил пророк, живший за 759 лет до Рождества Христова. Так о нас. Это мы приступили закон Божий. Это мы нарушили Его завет. Это мы забыли Бога. И наша матушка кормилица земля уже родит одни темные волки от злобы живущих на ней. И небо, когда-то горячие людям, светлые дождь жизни, неплодоносный рост, сеет на головы химическую отравляющую влагу. Это лук, лукавство и вражды идет по земле, и нет молитвы, чтобы залить этот пожар зла, нет духовной силы, чтобы предотвратить грядущую гибель. Зададим сами себе вопрос. Неужели все это сотворил человек? Нет, дорогие наши, человек ограничен, и жизнь его 70, от силы 80 лет. И он иногда не успевает даже и осознать своего назначения на земле, сходя в могилу. И нет у него ни времени, ни сил, ни воображения, чтобы посеять столько бед и зла, чтобы хватило на все человечество. Все то малое зло, которое успеваем натворить мы, грешные люди, приводит в совокупность великий дирижер сатана, тот, кто посеял в них малое. Он и взрастит малое в большое. Это называется тайна беззакония. И тайна беззакония восходит от силы в силу именно потому, что в конец ослабело наше сопротивление ей, наше понятие о ней. Мы забываем Бога, забываем небо, забываем вечность в своем обольщении. И на этой почве всецелого погружения людей в плотскую жизнь и разрастается чудовищный разврат. Младенцы, зачатые в беззаконии, появляются в мир больными и одержимыми от рождения духом злобы и лукавством превосходят взрослых. Отроки, не зная детского простодушия, играют во взрослых и в одуряющих химических реактивах ищут особых видений и ощущений, зачастую находя в них же и смерть. Юноши и девушки, не зная и самого понятия невинности и чистоты, погружаются в блато такой грязи, о которой и помыслить страшно, и срамно глаголать. И наркотический угар для многих становится единственно реальной жизнью. А грохот бесовского шума, ворвавшийся в дома наши, телевизионных экранов, оглушил, одурил всех от малого до большого и вовлек всех в водоворот адского кружения, поработив души насилием. И мы, не задумываясь, и значит, добровольно пускаем в дома свои телевизионных колдунов всякого ранга и учимся у них, как быстрее и надежнее погубить душу. И цепи, скованные из тьмы, предательства, измен, стихийной гордости, лжи и самомнения все крепче облегают наши сердца, связывают наш ум и руки, и все наше существо. И мы становимся неспособными ни к чему доброму. И светлый ангел-хранитель стоит поодаль, оплакивая сердца наши, ставшие игралищем бесов. И нормой жизни становится: ходи по трупам задавленных тобою, рви кусок из чужого рта и плюй на всяческие заветы. А тот враг, что посеял страшные плевелы, злобы и гордыни, уже именного разума, человек-убийца из коней, лжец и отец лжи, любуется плодами дел своих. Он преуспел, он одолел людей, и Бог теперь не столько отрицает, сколько вытесняет из сердца человека всякими его пристрастиями и житейскими попечениями. Бог просто забыт. Сыне, дашь мне твое сердце, просит, зовет Господь. Так где оно, наше сердце? И есть ли уже оно? А если есть, то нет в нем уголка, местечка для Бога, для света, для тишины, для мира и любви. И страшно нам, что свет Божий откроет для нас самих страшный хлам нашего сердца. Что в нас самих теет? И мы опять гоним Бога и бежим от всего, что может обнаружить наше истинное лицо. Да, это опять и не мы, други наши, а все тот же человек-убийца, увлекающий нас все дальше и дальше к отпадению от уготованного людям, Сыном Божиим, спасения. Он уже сам вошел в наше сердце и овладел им. Но не мог дьявол этого сделать без нашего согласия. Ведь премудрость Божия так сотворила человека, что без него или против его воли не спасти, не погубить человека нельзя. И отвергая Бога, или верю в Бога, но отвергая заповеданные им дела, мы отвергаем спасение. И не принимая темную, безвидную и страшную силу дьявольскую, но делая дела ее, мы сами отдаем себя в ее руки, и мы сами готовим себе бездну ада. Так знаете же, дорогие мои, что дьявол не иначе проникает в нас, как овладев нашим умом и нашими помышлениями. Водитвост похищает из ума и сердца веру, у других его смрадное дыхание испепеляет страх Божий, третьих поразив тщеславием, ведет в плен других страстей, ибо тщеславие и гордыня родят такие пороки в нас, что открывают врата души всем бесам. И человек не замечает, как становится одержимым. И надо помнить нам, что основной отличительной чертой дьявольской брани является приспособление, и что брать с нами злые духи ведут непрестанно, и разнообразие ее есть числа. Главное же, что надо нам непременно знать, что подход их к нам не заметен, и действие постепенно. Начав с малого, злые духи переходят к великому влиянию на нас. Бесовская хитрость и лукавство, как правило, услужливо идут навстречу нашим же желаниям и стремлениям, и даже доброе и невинное способно превратить в орудие свое. Вот теперь много молодежи ринулось в церковь, кто уже осквернившись скверне греха, кто отчаявшись разобраться в превратности жизни и изумерившись в ее приманках, а кто и задумавшись о смысле бытия. И люди делают страшный рывок. Из объятий сатанинских люди тянутся к Богу. Бог открывает им свои отеческие объятия. И все было бы хорошо, други мои, если бы они по-детски припали ко всему, что дает Господь церкви своим чадам, и начали бы учиться в церкви заново мыслить, заново чувствовать и заново жить. Но нет, великий ухажер дьявол у самого порога церкви похищает у большинства из них смиренное сознание того, кто он и зачем сюда пришел. И человек не входит, а вваливается в церковь со всем тем, что есть и было в нем до этого от прожитой жизни. И с этих своих позиций сразу начинает судить и рядить, что в церкви так, и что изменить пора уже. И он уже знает, что такое благодать, и как она выглядит, и еще не начал быть православным христианином, становится судьею и учителем. И снова Господь изгоняется им из своего сердца. И где? Прямо в церкви. А человек это уже и не почувствует, ведь он в церкви, ведь он пролистал уже все книги, и ему уже пора, по его мнению, и священный сан принимать, а ей уже пора одеваться и в монашеские одежды. Но, дорогие наши, Они примут и священный сан, могут принять. Они примут и монашество, но все это уже без Бога, водимое той же силой, что вела их в жизни до прихода в церковь, и что так ловко обманула и теперь. А дальше жди и других исключительных только на почве искаженной веры и времени. Без труда, без борьбы и без крестных страданий воспринятое христианство без жизни, но только по имени, а значит и без Бога, явит различные обольщения, видения и откровения. Оно будет внутренними голосами руководить своей жертвой, а у кого-то оно заполнит ум и сердце пульными образами и словами. И горе, если человек невежда верит, если снова не ринется он за помощью к Богу, готовому помочь даже изменнику. И надо нам с вами всем помнить, что в душе светлой и чистой и одна какая-нибудь мысль, брошенная от дьявола, тотчас произведет смущение, тяжесть и сердечную боль. А в душе же, омраченной грехом и еще телесной, и оскверненной, даже и само присутствие его будет неприметно. И этой неприметности помогает сам дух злобы, ибо она ему выгодна, и он тирански, властвуя грешником, старается держать его в обольщении, будто бы человек действует сам собой. Или внушает, что ангел светлый, образ которого принял лукавый, уже почтил его жизнь. Обольщенный, как мотылек, летит на огонек бесовского видения или откровения, которое смертельно опалит его душу. Он желал чуда, искал откровения, и оно явилось. А у человека даже мысли не возникнет о своей во грехе прожитой жизни, которая уже стеной стала между ним и Богом. И еще сколько надо трудиться, чтобы эту стену разобрать, чтобы увидеть свет истины. Трудно обмануть истинно верующих. Смирение и страх Божий предостерегут, а Дух Святый, охраняющий их, откроет им правду и наставит на всякую истину. Да и знают они со слов самого Спасителя Христа, что должно прийти соблазном, и остерегаются и сами их. И жити отцов, подвижников, мы знаем, что они узнавали беса, являвшегося им даже и в образе Христа. Духовная же слепота едва ли не большинства современных людей, и даже именующих себя христианами, поразит их все умножающимися бесовскими соблазнами. Уже теперь мы слышим и читаем периодической печати о всяких явлениях, знамениях, то на небе, то на земле, о светящихся летающих объектах, о добреньких инопланетянах, о барабашках, которые вторгаются в жизнь наших современников и диктуют им нормы жизни и поведения уже не в помыслах их, но зримо делом, творя мнимые чудеса и приучая соблазнившихся к Духовному послушанию тебе. Есть даже случай самоубийств, совершенное по внушению этих опекунов. И никого не смущает наплыв их, и не возникает ни у кого мысль, откуда же они, почему пришли и где были раньше. И если бы кто-то все эти явления в той же печати назвал своим именем, что это разгулявшиеся, разыгравшиеся самороченным, обезображенным миром бес. И читатели все равно не возникла бы способность осмыслить и понять, что же несут для них в себе эти явления и игры. А эти новые, открывшиеся в последнее время способности целительства, духовном прозрении, ясновидением и прозорливостью у многих и очень многих людей всякого возраста и с различным образованием, от юноши с горем пополам еще только осваивающим школьную программу до преподавателя высших учебных заведений. И от тетушки-домохозяйки до дамы, образованной во всех отношениях. И поразительно, что все они, не обремененные никаким знанием в области медицины, воспринимают открытие как дар неба. Дар-то дар, но от кого и зачем, и что принесет он? Врачу и больному. Врачу принесет бесовскую гордыню, а доверившемуся ему пациенту принесет нарушение всех душевных и духовных сил, одержимость. Но это будет потом. А пока все хотят быть здоровыми и любой ценой. И в этом опять богоборчество. Христианин истины, а не по имени только, и моде, непременно вспомнить по поводу всех этих явлений, как поступили святые апостолы и девицы, имеющие духа прорицательного и доставлявшего тем доход своим господам. Вспомнят и отбегут от духа леща, а остальные сами погрузятся в губительный обман и повлекут за собой многих. И все это, други наши, есть знамение времени. Все это значит, что христианство как дух непременным образом для суетящейся и служащей миру толпы удаляется из среды человеческой, предоставляя мир падению. И у всех живущих теперь есть это предосущение грядущей на мир катастроф. Но человечество, томимое тяжелым предчувствием, не хочет остановиться, задуматься, понять, что с ним происходит. Дьявольские же силы парализовали ум и сердце живущих грехов, который согнул и исказил человека настолько, что он перестает видеть Бога и не может выпрямиться, чтобы ум его осиял свет божественной истины, и тьма исчезла. Так вспомним же, дорогие наши, как одним мановением Спасителя, одним его словом, словом божественной любви, распрямилась собственная, страдавшая от насилия дьявола 18 лет. Припадем Спасителю Христу и сами с мольбой и любовью и отрешен, узы греха, отбежим соблазнов и обольщений дьявольских. Припадем к Спасителю и уже этим противостанем дьяволу, и убежит от нас. Научимся же понимать и беречь добро души своей, будем сторожить входы в свою душу, научимся видеть себя, и тогда мы увидим все дела и козни дьявола в нас и против нас. Будем молиться, чтобы дал нам Господь добрый ум, трезвую совесть, открыл духовное зрение. И главное, никогда не будем забывать о своем исконном враге, воюющем на нас. И помня, что сила Борителя крепка, а наша сила немощна, смиренно припадем несомненной верой тому, чья сила сильнее всякой другой силы. Воскликнем же едиными устами и единым сердцем: Господи, имя Тебе сила, подкрепи же всех нас, изнемогающих и падающих. Аминь.